тогда как Гемара — это своего рода смешение фольклора и законоведческих дискуссий, выводимых из Торы, независимо от возможности применить их на практике. Хотя текст Гемары опирается на Мишну, в Гемаре также содержатся ссылки на учения мудрецов, чьи высказывания не были включены в Мишну. Разрозненные общины земли Израиля и Вавилона составили две отдельные гемары – Вавилонскую и Иерусалимскую. Хоть обе они восходят к одному источнику – Мишне, в них много различий. Вместе с тем они сохраняют единство, обладая общей формой. В обеих книгах за предписаниями из Мишны следует запись раввинистического обсуждения, в которую вошли судебные аргументы и легенды, и истории из жизни. Это часть текста, которая занимает 60-70% его объема и не является галахой, называется Агада. Ее основное предназначение – проиллюстрировать или истолковать обсуждаемый вопрос. Нередко обсуждение уходит от изначальной темы, однако всегда возвращается к ней вопреки многочисленным отклонениям. Гемару можно назвать текстом, стоящим вне времени, в том смысле, что комментарии многочисленных авторов, живших в разное время, наиболее значительным из них был живший в XI веке французский комментатор Раши, вписывались позднее на поля. В результате более поздние вставки обрамляют пассаж из Мишны и оригинальный комментарий закона учителей III-IV веков. Дискуссия усложняется, объем текста увеличивается. Слово «талмуд» — учение, обозначает Мишну и Гемару вместе, хотя нередко оно используется только для обозначения последней. Поскольку Гемара была составлена намного позже Мишны, правильное понимание галахи требовало глубокого изучения позднейших дополнений. Нелегкая задача для кого угодно, кроме особо преданных своему делу ученых. Рамбам решил создать компендиум, в который вошли бы только самые важные талмудические предписания. Так он намеревался открыть прямой доступ к пониманию Мишны для не слишком образованных читателей или для тех, у кого попросту нет ни времени, ни склонности разбираться в крайне запутанном и трудном для понимания беспорядочном тексте Гемары. Помимо того, перед ним стояли две другие цели – предоставить своему читателю простое введение в Талмуд и вернуть тексту Раби Ягуды Ганаси роль первичного источника, открывающего путь к пониманию еврейского закона. Текст Раби Ягуды Ганаси вновь восстает перед читателями как сборник закона. Чтобы завершить комментарии к Мишне, Рамбаму потребовалось 10 лет. Когда молодой ученый приступил к этому труду, стало ясно, что подобная интеллектуальная работа несовместима с тем кочевым образом жизни, который вела семья Раби Маймона. Рамбаму требовалось намного больше книг, чем он мог достать. Ему необходимо было постоянно поддерживать связь с другими учеными, чтобы обмениваться с ними идеями. В сущности, после отъезда из Кордовы семья Раби Маймона постоянно пребывала в бегах, скрывая не только свое происхождение, но и саму принадлежность к еврейскому народу. Такая жизнь едва ли способствовала глубоким раздумьям и осуществлению литературных замыслов. Семье Раби Маймона нужно было жить в еврейской общине, положение которой было бы более устойчиво, чем положение тех общин, в которых им довелось побывать во время опасных скитаний из одного андалузского города в другой. Наверное, в поисках пристанища они не раз мечтали найти такое место, где ни один мусульманин не знал бы о том, что они евреи, чтобы можно было тайно отправлять ритуалы, не страшась разоблачения, как это случалось во время их нелегких странствий. Вот почему Раби Маймон решил перевести семью в марокканский город Фес. Как и в городах Испании, в Фесе, альмахады также преследовали евреев, однако в этом городе перед семьей Раби Маймона открывались такие перспективы, о которых невозможно было и мечтать в пути или в городах Пиренейского полуострова.